Глава 7. Визитеры. Фаина. Как же все-таки чудесно, что наша с Энриэлем свадьба и бракосочетание сына случились в один день. Лириэль попыталась повернуть разговор в позитивное русло. Сегодня в ресторан «Лиран» придут наши друзья и родственники. Так мы отметим сразу два события. А грандиозный праздник в честь вашего брачного союза можно устроить через 2-3 дня, чтобы у Фаи было время хоть немного привыкнуть к новому миру. «Согласен», — кивнул Эрни, и все выжидательно поглядели на меня. «Ладно», — не стала я возражать. С тем, что внезапно оказалась замужем, я уже успела смириться. Немного привыкла и даже нашла свои плюсы. Если мои новые родственники хотят пышного торжества, то я не против. Мой эльфийский муж продолжал держать меня в объятиях, и родители смотрели на нас с умилением. В плену его рук мне было тепло и уютно, а приятный запах мускуса, розмарина и ладана, исходящий от этого молодого мужчины, удваивал мою эйфорию. Но раздавшийся громкий стук в дверь безжалостно прервал это блаженство. «Лорд Эрниэль, к вам тут крестьяне прорываются. Пропустить или выставить?» Заглянул в комнату озадаченный Майк. «Пусть войдут», — удивленно отозвался хозяин замка. Крестьянами оказались 4 гнома, причем не те, с кем мы общались на поляне, другие. 2 рыжих брата-близнеца, очень серьезный блондин и их главгном, представительный брюнет. То, что это были именно крестьяне, угадывалось по очень простой одежде, цвета мокрого кирпича, натруженным мозолистым рукам, загару, а также по соломенным шляпам. «Богатство и процветание!» — дружно склонились они перед нами. «С чем пожаловали?» — Эрни посмотрел на них так, словно взял на прицел. «С просьбой о помощи!» — смиренно ответил черноволосый. «Слушаем вас внимательно!» — эльф махнул на диван, и гномики уселись туда плотной кучкой. А мы с Эрни и родителями расположились на соседней тахте. «Кто-то проклял наши угодья», — тяжело вздохнул крестьянин. «Сначала все было хорошо, земля была плодородной, мы собирали большой урожай. Но в прошлом году пришла напасть. Посевы стали гибнуть из-за гусениц. Один добрый маг-агроном подсказал нам рецепт, как легко избавиться от этой беды. Нужно всего лишь опрыскивать посевы смесью из черного угля, фосфора и пиранита. Мы так и стали делать. Гусеницы погибли, но пришла новая беда. Плодородные поля стал выжигать дракон. Что мы с ним только не делали. Пытались убить, но неудачно. Шкура у него бронебойная. Подносили ему дары с целью задобрить. И даже драгоценные камни. Но все напрасно. Разбойничает гад. Мы снова пошли за помощью к доброму магу. Он написал нам заклинание, как получить то, что усмирит дракона». «Усмирит?» — переспросил Эрниэль. «Ну, усмирит, прибьет, покорит. Не помню», — развел руками крестьянин. «Одним словом может справиться с драконом. И вот, заклинание сработало. Высшие силы послали нам фею». «Фаю», — механически поправила я его. «Дорогая фея Фая, у нас на вас вся надежда», — тяжело вздохнул гномик. «Я уже объяснял вашим собратьям, что не позволю своей жене сражаться с драконами. Это не по-мужски», — хмуро произнес Эрни. «И вообще, она хоть и фея, но в нашем мире недавно и еще не научилась управлять своим даром. Правильно ли я понял? Речь идет о диком драконе, который не способен к обороту. Он не принимает мужскую ипостась, и с ним нельзя поговорить», — уточнил Сенриэль. «Да, все верно. И объяснить ему что-либо невозможно, а угрожать бесполезно», — ответил гномик. «Причем дары, еду и украшения принимает паразит». «Значит, чтобы избавиться от гусениц, вы опрыскиваете посевы смесью из черного угля, фосфора и пиранита, так?» — задумалась Лириэль. Гномики дружно кивнули. «Наверняка из-за этого растения светятся по ночам. Может, это раздражает дракона?» «Да, он всегда выжигает поля после захода солнца. А мы даже не задумывались об этом». Главный гном посмотрел на мою свекровь с уважением. «Но все же мы настаиваем на том, чтобы фея Фая хотя бы попыталась нам помочь. Верим, что у нее все получится, ведь мы переместили ее в наш мир именно для этого». Судя по решительному лицу, идти навстречу гномам мой муж не собирался. Но он не успел им ничего ответить, поскольку в дверь снова громко постучали. «Лорд Эрниэль, вам судья и стражники», — сообщил вошедший в гостиную встревоженный Майк. Вопрос «пропустить или выставить» тут уже не стоял. Его оттеснили в сторону бесстрастные эльфийские воины, облаченные в темно-синюю униформу. Смотрелось эффектно. А возглавлял этих суровых пупсиков пожилой рыжий эльф в длинной черной мантии и небольшой шапочке, напоминающей конфедератку, у которого на лице светилось «слуга закона». Приблизившись к нам, судья заявил. «Доброе утро всем присутствующим, мира вам и долголетия, лорд Эрниэль Дарситар. Доводим до вашего сведения, что глава высшего эльфийского совета, лорд Тенриэль Анитар, подал в суд запрос на реализацию его законного права первой брачной ночи с вашей супругой Фаей Дарситар. Просим вашу жену проследовать за нами».